Глава 20. Некогда Флоренция была обнесена крепостной стеной, и входом служили каменные римские ворота, построенные в 1326 году. Хотя большую часть стен снесли несколько столетий назад, римские ворота стоят и по сей день, и машины въезжают в город по глубоким арочным тоннелям, пробитым в толще стен. Сами ворота представляют собой массивное сооружение высотой в 50 футов, воздвигнутое из камня и кирпича. Две сохранившиеся внушительные деревянные двери с большими болтами и замками постоянно открыты. К воротам сходятся 6 крупных дорог, а на круглой лужайке перед воротами стоит большая мраморная статуя Микеланджело Пистолетто, которая изображает покидающую город женщину с большим узлом на голове. Сегодня эти сурового вида городские ворота – настоящая головная боль флорентийцев, вынужденных стоять там в постоянных пробках, а некогда тут проходила Фьера де Контратти, своеобразная ярмарка невест, где отцы подыскивали пару своим дочерям и нередко заставляли девушек танцевать как можно обольстительнее, чтобы получить выкуп побольше. Остановившись за несколько сотен ярдов от ворот, Сиенна с тревогой на что-то показывала. Лэндон посмотрел вперед и сразу понял, что ее насторожило. Полиция заблокировала въезд в город и на круговом движении, и теперь там выстроилась длинная автомобильная очередь. На усиление кордона прибывали все новые полицейские машины. Вооруженные полицейские обходили скопившиеся автомобили, заглядывали внутрь и задавали вопросы. «Не может быть, чтобы это из-за нас?» — подумал Лэндон. «Или может?» К ним приближался мокрый от пота велосипедист, ехавший по бульвару Макиавелли из города. Велосипед у него был лежачий, и педали он крутил босыми ногами. Сиенна крикнула ему: «Что там случилось?» «Откуда мне знать?» — отозвался он раздраженно. «Карабинеры!» Он продолжил свой путь, стараясь как можно скорее оказаться подальше. Сиенна повернулась к Лэнгдону и нахмурилась. Дорогу перекрыла военная полиция. Где-то вдалеке позади них послышался вой сирены, и Сиенна, повернувшись, бросила взгляд на бульвар Макиавелли, по которому они только что проехали. На ее лице отразился страх. «Нас загнали в капкан», — подумал Лэндон, лихорадочно глядя по сторонам в поисках выхода, другой дороги, парка или проезда, но слева были только частные дома, а справа тянулась высокая каменная стена. Вой сирен приближался. «Туда», — показал Лэндон на безлюдную стройплощадку в 30 ярдах впереди. На ней стояла передвижная бетономешалка, которая могла послужить хоть каким-то укрытием. Резко рванув с места, Сиенна съехала на обочину, и через мгновение они оказались на стройплощадке. За бетономешалкой можно было спрятать только мопед. Для них места уже не оставалось. «За мной», — скомандовала Сиенна и бросилась к маленькой кладовке для инвентаря, приткнувшейся в каменной стене. «Это не кладовка», — догадался Лэндон по запаху, стоило им оказаться ближе. «Это переносной туалет». Вой полицейских сирен раздавался уже совсем рядом. Сиенна рванула ручку двери туалета, но та не распахнулась, на ней висела массивная цепь с замком. Лэндон схватил Сиенну за руку и увлек за собой, показывая на узкий закуток между кабинкой и каменной стеной. Задыхаясь от зловония, они с трудом протиснулись в него и замерли. В этот момент на дороге показался блестящий черный внедорожник с эмблемой и надписью «Карабинери» на борту. Машина медленно продолжила свой путь. «Итальянская военная полиция», — подумал Лэндон, не веря своим глазам. «Интересно, есть ли у них приказ сразу стрелять на поражение?» «Кому-то очень важно нас найти», — шепотом заметила Сиенна. «И им это удалось». «GPS?» — вслух предположил Лэндон. «Может, в проекторе есть маячок?» Сиенна покачала головой. «Поверьте, если бы эту штуку можно было отследить, то полиция нас бы уже схватила». Лэндон пошевелился, пытаясь поудобнее расположить свое крупное тело в узком пространстве, и прямо под носом у него оказались неожиданно изящные рисунки, украшавшие заднюю стенку туалета. Итальянцы есть итальянцы. В Америке подобные туалеты были чаще всего разрисованы примитивным изображением огромных женских грудей или мужских гениталий. Но здесь граффити больше походило на наброски начинающего художника. Человеческий глаз, умело прорисованная рука, профиль человека и сказочный дракон. «В Италии не везде портят имущество с таким вкусом», — заметила Сиенна, явно прочитав его мысли. «Просто прямо за этой оградой располагается Академия изящных искусств». Будто в подтверждение ее слов вдалеке показалась группа студентов, которые направлялись в их сторону с альбомами для эскизов под мышкой. Они болтали, курили и бросали удивленные взгляды на столпотворение у римских ворот. Лэнгдон и Сиена напрягнулись пониже, чтобы студенты их не заметили, и неожиданно Лэнгдону пришла в голову одна любопытная мысль. Закопанные вниз головой грешники с торчащими из земли ногами. Возможно, его осенило из-за жуткого запаха человеческих испражнений, а может, причиной послужили босые ноги, которыми крутил педали встретившийся им велосипедист, но он вдруг вспомнил. Зловонный мир восьмого круга ада на рисунке и торчавшие из земли ноги, и резко повернулся к своей спутнице. «Сиена, в нашей версии карты торчащие ноги были в десятой злой щели, верно? Самый нижний, в восьмом кругу ада». Сиена посмотрела на него с недоумением, не понимая, как можно об этом думать в такую минуту. «Да, в самом низу». На долю секунды перед глазами Лэндона вновь возник зал в Вене, где он читал лекцию, и его последние комментарии после показа слайда с гравюрой Доре, изображавшей Гериона, крылатое чудовище с ядовитым шипом на хвосте, которое обитало над восьмым кругом. «Прежде чем мы встретимся с сатаной», — разнесся по залу голос Лэндона, усиленный динамиками, — «нам предстоит пройти через 10 рвов восьмого круга, где кара настигает обманщиков, тех, кто виновен в умышленном совершении зла». Показав слайды с изображением восьмого круга, Лэндон провел слушателей по всем злым щелям. «Если идти снизу вверх, мы видим следующее. Сводников и обольстителей бесы хлещут кнутами. Льстецы плавают в человеческих нечистотах. Святокупцы закопаны вниз головой с торчащими наружу ногами. У прорицателей головы вывернуты назад. Мздоимцы кипят в смоле. Лицемеры изнемогают в свинцовых одеждах. Воров жалят змеи. Лукавые советчики охвачены языками пламени. Зачинщиков раздора бесы раздирают на части». И, наконец, лжесвидетелей терзают страшные недуги. Лэндон повернулся спиной к залу. «Скорее всего, Данте приберег последний ров для лжесвидетелей, потому что именно ложные слухи стали причиной изгнания его из любимой Флоренции». «Роберт», — окликнула его Сиена, возвращая к реальности, — «что с вами?» Он поймал на себе его прошающий взгляд. «Наша версия карты ада», — взволнованно ответил он. «Ее изменили». Он вытащил из кармана пиджака проектор и принялся трясти его, насколько позволяла теснота. Шарик внутри послушно загремел, но вой сирен перекрывал этот звук. «В этом изображении порядок злых щелей восьмого круга ада изменен». Убедившись, что прибор зарядился, Лэндон направил луч на стенку кабинки, и на ней высветилось яркое изображение карты ада. «Боттичелли на стене туалета», — со стыдом подумал Лэндон. «Более неподходящее место для демонстрации шедевра великого художника было невозможно себе представить». Лэндон вгляделся в 10 рвов восьмого круга и возбужденно закивал. «Точно», — воскликнул он, — «тут все неправильно. Последняя злая щель должна быть с лжесвидетелями, а не с закопанными вниз головой. 10-й ров уготован не для святокупцев, а для лжецов». Сиена явно заинтересовалась, но зачем кому-то понадобилось изменять порядок? «Катравасер», — прошептал Лэндон, разглядывая маленькие буквы, добавленные на изображение. «Думаю, что эти буквы говорят о другом. Хотя полученное ранение истерло воспоминания о последних двух днях, сейчас память работала очень четко. Закрыв глаза, Лэндон представил себе обе версии карты и постарался найти между ними отличие. Изменений в восьмом круге оказалось меньше, чем он ожидал, и с его глаз словно спала пелена. Все вдруг встало на свои места. «Ищите и обрящите!» «Что?» — не выдержала Сиена. Во рту Лэндона пересохло. «Я знаю, зачем я оказался во Флоренции». «Знаете?» «Да, и знаю, куда должен идти!» Сиена схватила его за руку. «Куда?» Лэндон чувствовал, что впервые, с тех пор, как он очнулся в больнице, у него под ногами вновь оказалась твердая почва. «Эти 10 букв», — прошептал он, — «указывают на конкретное место в старом городе. Там все ответы». «Но где именно в старом городе?» — спросила Сиена. «Что вы поняли?» До них донесся смех, проходивший мимо другой группы студентов. Они обменивались шутками, болтая на разных языках. Осторожно выглянув из-за кабинки, Лэндон проводил их взглядом и убедился, что полицейских поблизости нет. «Надо идти. «Я объясню по дороге». «По дороге?» — переспросила Сиена. «Но нам ни за что не пройти через римские ворота». «Подождите здесь 30 секунд», — велел ей Лэндон. «А потом догоняйте». С этими словами он вылез из убежища и исчез, оставив свою спутницу недоумевать в одиночестве.